12. В небольшой кофейне рядом с университетом в обеденный перерыв было не протолкнуться. Роза стояла с кружкой кофе и сэндвичем и растерянно смотрела на столики. Ни одного свободного. Вот незадача. Рядом с Розой остановились Аня и Оля. «Пойдем к мальчикам, думаю, не выгонит», — сказала Аня, мотнув головой в сторону ребят с политологии. Коля тут же посмотрел на Розу, стоило ей с подругами подойти. «Садитесь, конечно», — закивали ребята, когда подруга спросила, можно ли им присоединиться. И тут же стали двигаться, чтобы освободить место. Некоторые парни подскочили, чтобы освободить для девушек свои места и принести дополнительные стулья. «Привет», — сказал Коля отдельно Розе, когда она села рядом с ним. «Привет», — улыбнулась она. Как-то Аня, заметив, что Роза с Колей снова переглядываются, в коридоре спросила ее, не хочет ли Роза сама позвать Колю на свидание. Роза тогда ничего не ответила, потому что их отвлекли одногруппники. Но теперь вдруг подумала, что была бы не против сходить на свидание с ним. Кажется, она ему правда нравится, и кажется, он адекватный. Это было приятно еще и из-за того, что Коля тоже был Розе симпатичен. По крайней мере, ей было не противно на него смотреть. И он был пропорциональным. Хотя курение по-прежнему оставалось большим и жирным минусом. Очень быстро парни разошлись по следующим парам, а подруги, оставшись за столом, раздумывали над тем, чтобы встретиться у Ани вечером. «Давайте закажем пиццу и посмотрим что-нибудь о любви. Чтобы прямо все штампы», — предложила Аня. «Я вам на Таро еще погадаю», — сказала Оля. Роза удивленно посмотрела на подругу. «Ты какой-то тайник с талантами». «Просто я увлекающаяся», — ответила подруга, пожав плечами. «Сейчас это надо перечислить». Роза стала загибать пальцы. Она и на кинокастинги ходила, и на пианино играла, и рисовала, и стихи писала, и английский преподавала. И вот, теперь Таро. «И во всем хороша, прошу отметить», — важно добавила Оля. Подруги рассмеялись. «Кстати», — сказала Оля, — «я еще взялась организовывать со студсоветом хэллоуинскую вечеринку». «Деканат правда это согласовал?» — удивилась Роза. «А ему-то что? Мы решили снять лофт. Надо будет со всех деньги собрать». «Ну, здорово тогда. Пару лет назад было круто». «Так что по вечеру?» — спросила Аня. «У меня репетиторство до 8», — сказала Роза с сожалением. «Приходи после занятий. Мы с Олей пока все приготовим, пиццу закажем, все дела». «Ой, привет, Мить». Роза быстро оглянулась. Митя и его рыжеволосая красивая девушка заказывали кофе у бариста. Парень помахал Ане в ответ, а потом что-то сказал своей девушке и направился к их столику. «Привет, как дела у вас?» Все в разнобой что-то ему ответили, и он посмотрел на Розу. «Если твое предложение еще в силе, я был бы тебе очень благодарен». «Ты про пересдачу?» «Да, я опять завалил. Третье, последнее, поэтому, сама понимаешь, я уже утопающий». «Да, конечно, без проблем. Ты напиши мне, и мы договоримся о времени». «Спасибо, я очень признателен». «Абсолютно не за что», — сказала Роза, впервые набравшись смелости открыто посмотреть Мите в глаза. Он вернулся к своей девушке. Она бросила на Розу и ее подруг заинтересованный взгляд, а потом они ушли. «А я смотрю, точку в этой истории никто не поставил», — игриво протянула Оля. «Но я решила, что если могу помочь, надо помочь. И у него есть девушка, так что точка стоит». «Мне всегда точка нравилась тем, что чиркнул, и это уже запятая. И вроде как еще все впереди», — как бы невзначай в воздух сказала Аня. Роза поднялась со стула. «Все, поехала я от вас. У меня уроки. Увидимся вечером».